Вернувшись в родную роту после стычки с капитаном, я вновь стал хозяином ручного пулемета, а два заряженных диска вместе со своим карабином опять несет на себе Вася Колбаскин. Волосы, брови, глаза и даже ресницы у него совсем выцвели на солнце, а лицо и впрямь, как вареная колбаса. Да и облупившийся длинный нос Васи так похож на колбасу, что то и дело слышишь. «Эх, братцы! Сейчас килограмм колбасы навернуть бы с хлебцем!» «Вась, а Вась, колбаса-то твоя совсем закоптилась. Давай кусочек отрежем!» Вася тоже острит. «Подбери слюнки. На чужой не зарься, свой вырасти, а моя колбаска самому пригодится». За веселый нрав все в роте любят Васю. Даже комбат иногда во время привала подхватывает шутку. «Ну как, не весь жирок солнце растопило, Колбаскин?» Васе нравится комбат. Моргая белесыми ресницами, он отвечает. «Спросите лучше у старшины, товарищ гвардии капитан. На таком солнце салу труднее, чем колбасе». Все хохочут. Иногда капитан шутит и с Арсланом, но со мной не заговаривает, делает вид, что не замечает меня. Мне обидно. Я невольно краснею, вспомнив наш разговор. И чтобы забыть жгучий стыд, вновь и вновь вспоминаю Саламатхон. И тогда стыд переходит в злость. Когда степь погружается во тьму, и на небе зажигаются первые звезды, мы останавливаемся на склоне какого-нибудь холма. Часто не в силах даже заставить себя поесть, мы расстилаем плащ палатки и падаем, как подкошенные. Головой на вещмешок, и, не ощущая ни холода ночи, ни каменной твердости земли, тут же засыпаем. Спишь, кажется, всего мгновение. На раннем рассвете, когда еще мерцают звезды, подъем! И вновь медленно тянется мимо нас степь, которой нет ни конца, ни края. Сейчас уж не помню, когда точно, кажется, на восьмой или девятый день похода нас настигла беда, страшнее которой не может быть ничего в пустынной степи. Достигнув отмеченных на карте колодцев, мы увидели, что они высохли. Солнце стояло в зените. Пламя лилось на нас сверху. Ни пятачка тени. После марша километров 40 до нельзя усталые роты повалились на горячую землю около бесполезных теперь колодцев. На растрескавшихся губах одно слово — вода. На жирную мясную кашу никто смотреть не может. В воспаленных глазах, на почерневших лицах — крик «Воды! Воды!». Через полчаса после начала привала — приказ. Всю посуду в ротах, бидоны для еды, фляги, котелки вручить старшинам. Между тем к подножью нашего холма подъехали два бензовоза. «Вода прибыла! Вода!» Оба бензовоза в мгновение ока окружены солдатами. Откуда-то силы взялись. Никто не слушал распределявших воду. Вдруг высокий красивый сержант-грузин из третьей роты, неизвестно по какому поводу, начал перепалку с нашим тихим крестьянином Сала. К ним присоединились солдаты обеих рот. Кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то ударил, кто-то шиб с ног сержанта-грузина. Я тоже с кем-то схлестнулся. Но в это время подбежал наш комрота Харитонов. Выхватив пистолет, он одним прыжком вскочил на бензовоз. «Прекратить гвалт! Солдаты по местам! Каждому взводу подходить по очереди!» Шум быстро прекратился. Все выстроились. Нашей первой роте на 90 человек дали 20 котелков. Вода была мутной, пахло бензином и почему-то тиной. Запрокинув голову, я глотал мелкими, осторожными глотками эту мутную воду. Когда услышал, что рядом остановились два студебекера и раздался басовитый окрик по-узбекски. «Эй, поэт, как поживаешь?» В кузове первого Студебеккера на каких-то мешках восседал придовольный собой Мирхайдар. Опершись руками о борт, он спрыгнул на землю. На нем была уже другая, но тоже новая гимнастерка, а вместо пилотки — офицерская фуражка. Верблюд вроде как потолстел, посолиднел. Если б не обильный пот на лице, можно было бы подумать, что он не в походе, а так себе. Разъезжает, развлекается. Эге, браток, вон ведь как тебя скрутило. Говорил же, что намучаешься. Заупрямился, что и шаг. И вот, пожалуйста. Он с сочувствием оглядел меня с головы до ног и поморщился. И сам я невольно поморщился, увидев, будто впервые, свои несуразно большие ботинки, брюки, ставшие белыми и жестяными от пыли, пота и соли. Поморщился, покраснел и ответил грубо: «Пошел ты к... От моего упрямства мне и терпеть! Тебе-то что?» Мирхайдар, пропустив мимо ушей ругательство, спросил, улыбаясь: «Пить хочешь?» И с этими словами начал было отстегивать флягу от ремня. Но тут послышался знакомый глуховатый голос. «Что в этих машинах?» Около первого Студебеккера вместе с начальником штаба батальона, пожилым старшим лейтенантом с проседью в волосах, стоял комбат. Мирхайдар вытянулся струной. «В машинах макароны и мука, товарищ гвардии капитан!» «Сгрузить мешки!» — приказал комбат. Мирхайдар какое-то мгновение постоял, разинув рот, затем с отчаянием в голосе закричал: «Товарищ гвардии капитан, ведь я без приказа своего хозяина, гвардии капитана Нагаева!» Газиев нетерпеливо махнул рукой. «Машины поедут сейчас за водой! Понял? И не шуми!» — сказал он жестко. Потом повернулся к подошедшему Харитонову, кивнул на машины. «Начинай!» Повторять приказ не надо было. Солдаты, услышав от комбата слово «вода», с нескрываемой радостью ринулись к машинам. Растерявшийся Мирхайдар, бормоча себе что-то под нос, носился между капитаном и машинами. «У меня есть хозяин! Я хозяину скажу!» — крикнул он наконец и побежал вниз с холма к видневшейся поодаль от нас автоколонне. Солдаты, тяжело дыша, торопливо сгружали тяжелые мешки и складывали их в штабеля. — Товарищ комбат! Нагаев бежит! — крикнул в разгаре работы Харитонов, показывая рукой на лощину. Капитан Нагаев и Мирхайдар мчались вместе, словно одной веревочкой связанной. Нагаев на бегу то насовывал свою фуражку поглубже, то поправлял портупею, то одергивал полы гимнастерки. Видно было, что готов сейчас полезть в драку. Комбат стоял, чуть наклонив голову. Он всегда так стоял, неподвижно, сурово, когда волновался, а хотел казаться спокойным. Эту позу я уже успел изучить у него. Знал я по прищуру глаз, по сжатым челюстям, что он весь напрягся, готов к отпору. Нагаев, сменив бег на шаг, миновал громоздившиеся на земле мешки и остановился перед Газиевым. В горбоносом и вправду похожем на кавказское лице его не было ни кровинки. Ноздри раздувались, глаза сузились. Стало тихо. «Товарищ Газиев!» Нагаев не прибавил слова «капитан». «Кто вам разрешил так поступать?» Комбат поднял взгляд, выпрямился. И тихо, видно, не желая, чтоб другие слышали, сказал: «Отойдем-ка в сторону, Нагаев». «Нет, простите!» — голос Нагаева зазвенел громче, угрожающе. «В отличие от других, за мной нет грехов, чтобы о них шептаться в сторонке. Я повторяю вопрос. Кто вам разрешил отдать приказ о разгрузке чужих машин? Обстановка разрешила, — сказал, растягивая слова, Газиев. Поняли вы? Обстановка, — повторил он. Сейчас нужна вода. Больше всего на свете нужна. Если нужна, то дело командира обеспечить ее. А вы самовольно разгружаете машины, которые не находятся в вашем распоряжении. Тут Нагаев увидел Олю, которая шла к нашей группе, на миг будто поперхнулся, затем договорил. За этот поступок вы ответите, Газиев, перед командиром полка и, может быть, не только перед ним. Ну, довольно. Не пугай! Грубо оборвал его комбат. Я никогда не отказывался нести ответственность за свои поступки. Готов и за это отвечать. Ну что ж, хорошо. Нам есть о чем поговорить и кроме машин. Продолжим у Белобородова. Нагаев круто повернулся и, спотыкаясь на ровных местах, побежал с холма. За ним покорно затрусил Эмир Хайдар. Комбат, пройдя мимо приумолкших солдат, взобрался на первую машину. Почерневшие солдаты, облизывая засохшие губы, придвинулись ближе. «Ребята!» — капитан снял с головы фуражку, всей пятерней стер пот со лба. «Солдаты! В 20 километрах отсюда впереди нас саперы роют колодец. Туда брошена техника. Через час-два вода будет. Но мы не можем, ожидая ее, длить свой привал, полеживать тут, безвольно глядя в небо. Мы пойдем вслед за машинами». Комбат передохнул, оглядел приумолкших людей. «Эта обстановка ничем не уступает самой суровой боевой. И вообще наш поход, каждый километр пройденного пути есть удар по Квантунской армии, ясно? Поэтому от вас сейчас требуется такое же мужество и такое же терпение, как в бою, в жестоком бою. Я верю в вас!» Капитан взмахнул рукой, стряхнул с нее пот и хриплым голосом скомандовал: «Батальон! В маршевую колонну! По ротам! Стройся!» И снова та же дорога. Все те же сменяющие друг друга пологие холмы, белесые разводы солончаков, беспредельная до самого горизонта коричнево-черная степь. Шум и смех утреннего подъема давно выветрились из головы. Солдаты идут тяжелым чугунным шагом, слегка покачиваясь, облизывая губы. Жажда доконает. Еще один холм остался позади, а за ним еще один, а там вырастает третий. Стиснув зубы, собрав последние силы, я пытаюсь взобраться, но не помню, влез я все-таки на него или не смог. Помню только, как Арслан вдруг подхватил из моих рук пулемет. Когда я открыл глаза, увидел, что лежу на склоне, мне на голову падает укороченная величиной стебетейку тень от солдатской плащ-палатки. А надо мной стоит младший лейтенант Куприянова и озабоченно глядит куда-то поверх меня. Увидев, что я шелохнулся, Оля опускается на колени. — Ну как ты, Мансурчик? Она с трудом усмехается ссохшими губами. Я-то, дуреха, думала, что вы, земляки комбата из Средней Азии-то, выносливее к жаре, чем мы. А вы, оказывается, слабей нас. Усмешка Оли поднимает меня. Опираясь руками о землю, я сажусь перед ней, вытянув ноги. Это все, на что у меня хватает сил. Солнце, хотя и начало скатываться к горизонту, все еще обжигает. По всей степи, вплоть до самых дальних холмов, раскинулись плащ-палатки. А из ближайших к нам я вижу высунувшиеся ноги солдат. Они, как и я, пострадали от солнечного удара. «Ложись в тень и лежи, не двигаясь», — говорит Оля. «Раз уж свалился, нечего стесняться. А я пойду посмотрю, как у других дела». Тут до моего слуха доносится что-то вроде отдаленного гула, какое-то тарахтение. Мы с Олей одновременно оборачиваемся в сторону странного звука. Вдали ползет, приближаясь к нам, что-то похожее на жучка. Нет, это не грузовая машина. Жучок движется быстрее, хотя то и дело останавливается у палаток по обочинам дороги. «Полковник Белобородов!» Оля торопливо поправляет пилотку, потом расправляет складки гимнастерки на груди. «Опозорился на весь мир, — думаю я про себя и закрываю глаза. Через некоторое время амфибия останавливается совсем близко. Глухой усталый голос спрашивает. «Сколько человек из батальона пострадало?» 20, товарищ полковник. Большинство молодые солдаты». Осторожно приоткрываю глаза. Полковник Белобородов с золотой звездой на выленившей пыльной гимнастерке, седой и осунувшийся, кажется мне сейчас еще более старым, чем в тот день на учебных занятиях. Глаза впали, лицо почернело от солнца, щеки отвисли. Я снова с усилием поднимаюсь и сажусь, подпирая себя руками. Полковник подходит ко мне, молча опускается на корточки. «Что случилось-то, солдат?» Слово «солдат» он произнес мягко, ну, как старшина Сала, слово «сынок». И, может, из-за этой мягкости пожилого человека мне становится стыдно своей слабости. «Сам не знаю, товарищ полковник». Полковник отстегивает свою фляжку, протягивает мне. «Ну-ка, попей, солдат. Вода теплая, но тиной не пахнет. Не то что бензовозная. Сладкая вода по телу, живительный бальзам будто разливается». С трудом оторвав флягу от рта, я молча смотрю на полковника. «Ну как?» — чуть улыбается он. «Спасибо, товарищ полковник». Хоть ноги и дрожат, я медленно поднимаюсь. «Сможешь идти?» «Постараюсь, товарищ полковник». «Вот это другое дело!» Белобородов шутливым укором качает седой головой. «Ты посмотри-ка на младшего лейтенанта! Девушка, а этакое пекло выдерживает! А ты вот растянулся!» Оля, покраснев, играла пуговицей гимнастерки. «Садитесь на машину, Оленька», — сказал полковник. «Посмотрим батальон. А где Газиев?» «За водой поехал, товарищ полковник». «Слышал, солдат? Ну, иди потихоньку, иди». Амфибия трогается с места и катит вверх-вниз по бездорожью, с треском ломая кусты колючки и явшана. Я тащусь туда, где на гребне невысоких обугленных холмов виднеются разбросанные плащ-палатки. Прямо на меня катит грузовик. Только бы не капитан Газиев. Я ни за что не хотел сейчас встречи с капитаном. Не хотел, чтобы он застал меня в таком жалком состоянии. Я торопливо поворачиваю налево и шмыгаю в какую-то яму, похожую на воронку от авиабомбы. Но машина тоже сворачивает налево и останавливается. Кто-то выпрыгивает из нее. Я вылезаю из укрытия. Ну, конечно, это комбат. Ворот гимнастерки расстегнут. Грудь открыта, на черном худом лице крупные капли пота. В больших серых глазах удивление. «Ты что это прячешься, как суслик в норе?» «Да так, лежу». «Нашел место, нечего сказать. — произнес капитан с издевкой. — А где пулемет? — Пулемет у Арслана, товарищ капи... — Как это у Арслана? — перебил комбат. — Кто тебе дал право отдать свой пулемет другому бойцу? Он не договорил. Где-то рядом надрывно взревел мотор, и из-за ближайшего холма выехал Студебеккер. В кузове его стоял, привалившись к кабине, Нагаев. Заскрипев тормозами, Студебеккер остановился напротив машины комбата. Нагаев лихо перескочил через борт и распахнул дверцу кабины. Оттуда вышел молодой, густобровый, подтянутый, хоть и полноватый для своего высокого роста, подполковник в узких интендантских погонах. Нагаев, странно шевеля красивыми черными усиками, быстро заговорил. — Пожалуйста, товарищ подполковник, вот он, герой. Подполковник молча оглядел комбата. Газиев торопливо застегнул ворот гимнастерки, поправил фуражку и, чеканя шаг, подошел к подполковнику. — Товарищ подполковник, командир 3-го батальона... Подполковник нетерпеливо дернул плечом. — Я знаю, что вы комбат. Вы лучше ответьте, кто вам разрешил отнять тыловые машины? — Товарищ подполковник, отвечайте! — Обстоятельства, товарищ подполковник. Сами видите, положение тяжелое. Вода... — Положение тяжелое, значит, можно самовольничать? Вышвыривать грузы? — Товарищ подполковник! Голос комбата взволнованно зазвенел. — Поступая так, я думал не о себе, а о солдатах. Посмотрите! — Вы слышите, товарищ подполковник? Нагаев развел руками, нервно засмеялся. — Он, выходит, болеет за советского солдата, а нам с вами на него наплевать! Комбат бросил гневный взгляд на Нагаева и, побледнев, сказал: «Если бы ты думал о солдате, то не стал бы поднимать весь этот шум. Подвезем воду и тут же отдадим тебе машины. Сами поможем». «Поднимать шум! Формулировочка!» — перебил Нагаев. «Я обязан думать о том, что поручено именно мне». — Да, но ты же советский офицер. Ты же видишь, что происходит в этой пустыне. Комбат не договорил. Вмешался подполковник. — Вот что, комбат. Не я придумал поход через пустыню Гоби. Он осуществляется на основе стратегического плана командования. Да, но план этот осуществит опять тот же солдат. Должны же мы ценить его, заботиться о нем. Большинство из них прошло всю войну. Им столько выпало на долю, что... Вот! Вы слышите, товарищ подполковник? Саркастически и как-то обрадованно воскликнул Нагаев. Ему, видите ли, не нравится стратегический план нашего командования. Солдату, видите ли, тяжело. Может, вы вообще против этой войны, товарищ Газиев? Комбат всем корпусом обернулся к нему, сжал кулаки, но подполковник опять не дал ему возможности ответить. — Хватит! Разговоры отставить! — приказал он. И взглянул из-под лобья на солдат. Видно, почувствовал, как нетактично препирательство командиров на глазах у подчиненных им людей. — Капитан Газиев, следуйте за мной! Офицеры отошли в сторонку. Разговора теперь не разобрать. Доносились к нам только приглушенные охрипшие голоса. Издали, наблюдая за комбатом, я впервые подумал о том, что ему тоже нелегко. А ведь до сих пор он казался мне рожденным под счастливой звездой. Комбат вернулся через четверть часа. Он, казалось, почернел еще более. Проходя мимо меня, бросил коротко: «Взбирайся на машину, и чтоб немедленно после прибытия в роту найти пулемет. А вечером вместе с Арсланом и со старшиной Сало ко мне. Ясно?» Ясно, товарищ гвардии капитан.